Валь, привет. Чё, как дела у тебя? 219-я. Ну, мы с тобой любим потрепаться. За 219-я. В каком подъезде? В седьмом. Есть. Да. На третьем? Да. 218 на первом, а 19 через этаж. Ну да, мы так перескочили. Да. Я ж тебе, старухе, нужно. Ну как, поболтать с вами, с такой красавицей, с умницей. Почему это? Вы очень красивая. Почему? Почему? Вы хотите сказать, что вы страшная? Да. Почему это? Нет, есть старухи красивые. Это исключение из миллиона одна. Ну, вы красивая, особенно душа у вас красивая. Да. Внешне не красавица, не преувеличивай. Ну, я вам комплимент сделал. Ну, душевная красота у вас есть, вы очень умная бабушка. Кстати, слышали, что там с Украиной-то? Прикиньте, бандеровцы сами своих замочили. Своих бандер бандера мочит? Да, уже вот у них вообще беспредел полный и неразбериха. Ой. Ну, бандеры, они плохие, так что они... А власти, что ли, пришли в Киеве? Да нет, да хрен поймет там. Вроде нет. Вот и я не пойму, пришли они к власти, ведь Янукович-то бежал, значит, кто-то там... заместил. Так Янукович уже черт сколько месяцев назад оттуда убежал. Ну, убежал, а вместо него кто-то встал. А там вроде как выборы президента должны быть. Еще будут, неизвестно, когда там назначат. Да, конечно, беспредел там какой-то вообще творится. До выборов кто там у них команды? До выборов там фиг знает вообще, что было. У них там все равно одна кровь проливается, так что пофиг, кто у власти. Спонсоры какие-то у власти, которые спонсируют эту войну. Олигархи какие-нибудь. И, кстати... Запад это бандеры. Фашисты. Ну, Запад это фашисты. Западные, западены. Они нас никогда не любили, они еще Великую Отечественную были против нас. Да-да-да, это и есть бандеровцы Запада. А крымские татары Гитлеру белого коня подарили в Великую Отечественную. Да? Ну да, был такой. Они тоже не особо любили нас. Ну, Крым, крымские татары. Ну, и я, насколько знаю, что крымские татары ему коня подарили. Насчет Крыма не знаю. А то у него коня не было. Ну, они, типа, в знак примирения ему, типа, жопу подлизать. А как вы к татарам относитесь? А я что, не знаю, что ли? Не, ну, просто как к народу. А они же вроде мусульмане. Да, ну, наподобие мусульман. Почему наподобие? Или просто мусульмане? Да там вроде половина православные, а половина мусульмане. Там вроде как-то так они делятся. Татары не бывают православными. Это с этого еще, с монголо-татарского ига пошло... кто там некоторые православия, ну, были православными, и они перешли на сторону, вот они православные татары. А истинные татары – мусульмане. А вы как к мусульманам относитесь? Ну, просто они любят все взрывать, они какие-то неадекватные, если честно. Ну, черта таких любить. Ну, просто, знаете, они постоянно войны свои устраивают и теракты. Православным людям это как-то не надо, они мало в терроре замешаны. Да. А вот всякая Чечня, Дагестан, это так. Кошмар, конечно, что в мире творится, согласитесь. Кошмар, кошмар. Прям открыли Третью Отечественную войну. Ну, это не война, а войска от границы отвели... Это от... не война, если кровь льется. Ну, гражданская война тогда. Вот я вычитала каких-то этих наших чиновников убивали там на Украине. Если должность такую-то занимала и... расправлялись. Ну, значит, мешал. Мешал. Мешал, а чиновником был. И как чиновника его уничтожали. Ну, чиновник кому-то помешал. Кому он свое дело на своей должности исполнял? Ну, вот кому-то не нравилось это дело, и его замочили. Так что вот так. И кого уничтожили? В лес завезли, блядь. А кого уничтожили? Ну что, я фамилию помню, что ли? Это по телеку говорили? В газете. А, вы газету только читаете? Да, газета «Экспресс». Это которая бесплатная газета? Ну, 12 рублей стоит. Просто иногда там в почтовый ящик кидают там бесплатные газеты. Да, это, конечно, кошмарно, что творится. Да, что на земле творится? Ну, кровь, она всегда лилась уже испокон веков. Всегда были войны и будут войны. Да. Еще там в средние века тоже были войны. А вы как любите вообще историю изучать? Не очень. Просто вы много чего знаете. Я много чего всегда было. А кстати, вы знаете, что в американских школах, когда вот детей учат, говорят, что Вторую мировую Америка выиграла, а не Советский Союз. Так говорят. Да, в учебниках им так пишут. Ну вот они этим говорят. Когда уже мы победили, тогда они чуть не в день победы открыли второй фронт. Да ладно, они в 44-м открыли второй фронт. А в 44-м и кончилось-то, по-моему. В 45-м году, 9 мая 45-го года. Я читала, что очень поздно открыли второй фронт. Очень поздно. Просто Америка поняла, что Советский Союз победит, и сдружилась, жопу подлизала нам. А в детей они говорят, что они победили, помогли существенно Советскому Союзу. Когда бы не открыли второй фронт, если бы из уст Гитлера не услышали, что он хочет захватить весь мир, стать во главе этого мира, значит, других начальников не будет, главарей не будет, значит, они теряют власть, поэтому второй фронт открыли, а так бы даже и не открыли. Да, я тоже так думаю. Гитлера испугались, он во главе всего мира, он сказал, я встану во главе всего мира, значит, они будут никто. Американцы сначала Гитлера спонсировали техникой, деньгами. А потом поняли, что они сначала Гитлеру жопу лизали, а потом, когда перелом в войне был, они Сталину жопу лизали. Американцы проститутки. Да, нашим-вашим. Угу. А зато они все для своего народа делают. Есть там бедных, говорят, полно. Ну, бедных... Там столько, говорят, бездомных, там квартира стоит таких денег. Вот. Они очень у них шикарные и безумных денег стоят. И простой народ у них в лачушках живут. Но лачушки второго сорта, и они дешево стоят. Так что... Такое дорогое жилье в Америке, о! Да, это точно. Да, вот такая... Что-то прервалось. Какая-то фигня. Вроде уже все переговорили. Не, ну мы так с Америкой-то и не договорили. У них лачушки дешевые, а богатые, ну, такие уже солидные квартиры у них по миллиону долларов стоят. Так что жилье не скажу, что прям там такое дорогое. Ну, дорогое там жилье, это я читала. Не, ну, дома для бедных дешевые. Дома для бедных дешевые. Нет, там есть районы гетто для бедных, там жилье копейки стоит. А есть жилье такое обычное, вот оно очень дорогое. Я другое слышала, что там, чтобы не портить вид, всякую чепуху строить не будут. Ну, так на отшибах и строят такие бедные районы для нигеров. Такая вот Америка. А как вам вообще относитесь к Америке? Как к Америке-то относитесь? Вы как к Америке относитесь? Как я к ней, что я с ней? Контакт имею. Лучше России. Не знаю. Да все хороши. Ну да, везде хорошо, где нас нет, как говорится. Ну, у нас тоже, кстати, жилье очень дорогое, скажу. О, у нас будь здоров. У нас в элитном доме, квадратный метр стоит... 150 тысяч, это минимум. Полезут. Да. По 30 тысяч долларов в центре Москвы квадрат. 30 тысяч долларов, это один квадрат. Да, в центре Москвы. Это в центре Москвы. Ой, где ж такие деньги взять? Ну, миллионеры берут. Миллиардеры. Да, миллиардеры скорее. Да, вот они только могут. Что, говорят, пока строится, все до метра раскупают. Да. Они очень быстро раскупаются, несмотря на свою стоимость. Да, где люди взять такие деньги? Ну, это олигархи. Воры. Мало. Они не одну квартиру, а две, три, четыре. Своим детям, правнукам. Деньги вкладывают в недвижимость. Ну, кстати, в недвижимость не знаю, выгодно ли вкладывать. Там же за излишки надо платить. Там такие излишки будут. Какая-нибудь квартира. И они в то же время не боятся, что деньги пропадут. Ну да, сейчас же. Норма может быть. Потом деньги все дорожает, обесцениваются, обесцениваются. Да. А помните, как и в Советском Союзе все рухнуло? Да, реформа такая была какая-то. Все деньги у людей пропали. И у вас тоже? Выдавали за большие деньги. Форму сделали. А потом все в доллары перевели. Да, чтобы легче считать, какие-то в 100 раз уменьшили деньги по размеру. И люди остались без копейки. Обменный пункт работал, там морочь очереди были. Да. Зато в то время можно было разбогатеть. На курсе доллара тогда еще можно было круто разбогатеть. Доллары, доллары, ну, я о них и говорить не хочу, у нас их не было. Где мы их возьмем? Так можно их купить спокойно, этот доллар. Там 34 сейчас, по-моему, курс за доллар. Да, 34. Он недавно очень сильно поднялся, сейчас вроде падает. Ну, все время, то поднимется, то пусть. Не, ну сейчас прям он серьезно поднялся. Ну, ладно. Ну, давай, удачи тебе.